Умный мужик. В одной деревне жили-были два мужика. Один был богатый, а другой бедный. У богатого мужика всего вдоволь, а у бедного детей много, а всего добра один гусь. И дошло дело до того, что нечем стало бедняку детей кормить. Что тут станешь делать? Думал, думал, как быть, чем детей накормить. И надумал. Жарь, хозяйка, гуся. Зажарили гуся, поставили на стол, а хлеба нет ни крошки. Ну как стань без хлеба есть? Надолго ли нам его хватит? Лучше отнесу гуся барину, хлеб у него попрошу. Ступай, муженек, ступай. Может быть, полмешка муки даст. Пришел мужик к барину. Принес тебе гуська. Не побрезгуй принять. А мне хоть немного муки дай, нечем детей кормить. Ну ладно, умел ты гуся подарить. Сумей его разделить промеж нас без обиды. Разделишь без обиды — велю наградить. Не сумеешь разделить — выпороть прикажу. А семья у того барина — сам с женой, два сына да две дочери, всего шестеро. Попросил мужик нож и стал гуся делить. Сперва отрезал голову, подает барину. Ты всему дому голова, так вот тебе гусиная голова. Отрезал гуску, барыне подает. Тебе дома сидеть, за домом глядеть, вот тебе гуска. Отрезал лапки, подает сыновьям. Вот вам по ножке топтать отцовские дорожки. А дочерям по крылышку дал. Вам с отцом, с матерью не век жить. Вырастите, полетите прочь, свое гнездо вить. Остальное себе взял. А мужик сер да глуп, мне голодать хлуп. Хорошо, мужик гуся разделил и сам в обиде не остался. Поднес стаканчик венца и велел дать два мешка муки бедному мужику. Услыхал про то богатый мужик, позавидовал бедняку. Зажарил 5 жирных гусей, принес барину, сам кланяется. Не побрезгуй, ваша милость, принять на поклон от меня 5 кормленых гусей. Спасибо, братец, спасибо. Сумел ты гусей подарить, сумей свой подарок промеж нас без обиды разделить. Коли разделишь без обиды, награжу, а не сумеешь разделить, велю на конюшне выпороть. Стоит богатый мужик, прикидывает, и так, и сяк, никак ему 5 гусей между 6 человеками не разделить. Позвал барин бедняка. Можешь ли 5 гусей промеж нас без обиды разделить? А че не разделить? Подает одного гуся барину с барыней. Вас 2, и вот вам гусь. Теперь вас стало 3. Другого гуся 2 сыновьям подал. И вас теперь 3 стало. Третьего подал 2 дочерям. И вас стало 3. 2 остальных гусей себе взял. И нас стало 3. Никому не обидно. Ну, молодец, мужик. Знал, как надо разделить. И себя не забыл.